Передо мной был длинный, но не крутой склон, и пробежав по этой грязной дороге из темных камней, я увидел туннель. Появилась узкая канализация, и если в нее заглянуть, то вы могли увидеть слабый солнечный свет там. Если мы пройдем здесь, то точно достигнем оживленной площади, расположенной неподалеку. Я ничего не сказал Камисаме и тотчас закинул ее внутрь. Камисама, которую забросили в туннель, повернула свою голову и взглянула на меня с удивленным выражением лица. Затем я медленно закрыл железную ограду, которая располагалась около входа. «Балкон?» «Прости, Камисама». После полного закрытия железной решетки атмосфера между Камисамой и мной стала холодной. У меня было мучительное выражение лица, и я изо всех сил пытался извиниться, используя свой собственный рот. «Камисама, пожалуйста, продолжайте идти прямо». «Я... Что ты планируешь делать?» «Я отвлеку монстра и выиграю немного времени». Для слабого меня, который был не способен защитить этого человека, это был единственный способ помочь ей. Стать наживкой. Пока я отвлекаю монстра, то могу позволить Камисаме убежать в безопасное место и спрятаться. Возможно, что она поняла мои истинные намерения. У Камисамы было шокированное лицо, и она впала в ступор. «Ты! Почему ты говоришь такие глупые вещи?» «Пожалуйста, Камисама, замолчите и, пожалуйста, прислушайтесь к моим словам!» «Нет, я отказываюсь! Я абсолютно точно не соглашусь на подобное! Немедленно открой решетку, балкон!» «Камисама...» Камисама сильно трясла своей головой и полностью отрицала мое желание. Это небольшое тело цеплялось за неподвижную железную решетку, словно пытаясь протолкнуть ее вперед, и в то же время она громко кричала на меня. Столкнувшись с чувствами, которые шли ко мне, я обрадовался, но в то же время почувствовал грусть. Времени не было. Я встал на колено, посмотрел Камисаме прямо в лицо и искренне сказал: «Камисама, я не хочу снова потерять свою семью!» Убедить ее было самой трудной вещью, которая мне не удавалась. Поэтому я мог лишь следовать своему сердцу и сказать слова, которые лежали глубоко в нем. Это было нечто такое, что случилось ранее. До того, как я пришел в Орарио, до того, как я встретил Камисаму, я потерял своего дедушку, единственного родственника в целом мире. Мой дедушка был убит монстром, потому что он атаковал, когда дедушка покинул деревню по делам, и в то время меня не было рядом с ним, я ничего не мог сделать. Я мог лишь прослушать новости о его смерти из уст деревенских жителей, и ничего больше. В то время чувство потери кого-то глубоко вырезалось у меня в сердце, поэтому из глубины моего сердца понятие семьи было очень дорого для меня. Я очень боюсь потерять свою семью. Я не могу защитить никого, вот чего я больше всего боюсь. Прийти в Орарио и получить судьбоносную встречу точно не было ложью. Словно чтобы подтвердить связи между мной и дедушкой, чтобы защитить эти связи так, что их нельзя будет разорвать, я слушал его слова и отправился на поиски этой судьбоносной встречи. Однако я верил, что кроме этого, где-то в моем сердце я также ожидал чего-то другого. Это и была теплота семьи. Боги могли были дать то, что являлось узами семьи. Я хотел членов семьи. «Поэтому, пожалуйста, позвольте мне защитить Камисаму, своего члена семьи!» Я знал, что не смогу защитить ее, но все же произнес эти слова. Нет, все должно было быть так, потому что я не мог защитить ее, поэтому я и произнес свое желание вслух. А в этот короткий период времени она слушала меня. Камисама открыла свои милые глазки и уставилась на меня, но ее лицо также становилось все более горьким. «Пожалуйста, побыстрее уходите отсюда и идите за помощью!» «Балкон!» Сказав это последнее предложение, я встал. Брови Камисамы сморщились, а ее лицо было наполнено печалью. Она подняла свою голову, чтобы посмотреть на меня. «Нет никаких проблем. Камисама, ты должна хорошо знать это. Скорость моей ловкости!» В конце концов, я все же продолжал сильно улыбаться Камисаме. Затем я сделал шаг назад, повернулся и побежал. Слушая, как Камисама постоянно звала меня сзади, я все же не мог обернуться. Это произошло из-за моей собственной слабости и неспособности что-либо сделать. «Прости. Я использовал свой дрожащий голос и извинился снова. Я бежал, продолжая использовать руку, чтобы тереть свое лицо. А затем я последовал обратно на дорогу, откуда мы прибыли, и вернулся на перекресток. Монстра все еще не было. Мысленно следя за всеми передвижениями в округе, я положил свою руку на сумку на моей ноге. Зелье с эмблемой семьи Миах. Я достал одну из трубочек и выпил темно-зеленую жидкость, находящуюся в ней. Моя усталость тут же уменьшилась. Выносливость также восстановилась. И было такое чувство, словно даже моя сила выросла. Боль во всем моем теле полностью исчезла. Сильвербэк бежал с того конца дороги. А в этот раз я побежал по дороге абсолютно в противоположную ему сторону, обернувшись одной лишь головой. «Ну же, сюда!» Монстр заметил, что Камисамы не было поблизости, и посмотрел направо-налево. Но я громко провоцировал его. «Отлично!» Подтвердив, что монстр рванулся на меня, я также начал бежать. Это произошло из-за моей собственной слабости и неспособности что-либо сделать. «Прости!» Я использовал свой дрожащий голос и извинился снова. Пока я убегал, мой взгляд притягивался к ярким направляющим линиям на стене. Это был ориентир. Жители, живущие здесь, вероятно, нарисовали их. Они выглядели так, что если вы направитесь в направлении стрелки, то сможете выйти из улицы лабиринта. Если Ками сама увидит эти знаки, ей будет просто убежать. Если подумать об обратном, то направившись в противоположном направлении от стрелки, я должен буду достигнуть глубин дороги Дедала. Если я направлюсь туда, то этим самым обеспечу безопасность Камисамы. Я, нашедший направление, сразу же направился в противоположную сторону указательных знаков. Бесчисленные взгляды смотрели на нас. Из теней ближайших улиц, из небольших окон в их домах, множество глаз постоянно следили. Из различных мест они наблюдали за нашими с монстром передвижениями. Однако жители чрезвычайно боялись монстра. Кто, в конце концов, кто это был? Большинство взглядов были порицающими и направлялись на меня. Кто принес эту проблему прямо сюда? Однако тут был абсолютно другой взгляд, который я не мог проигнорировать. Взгляд с сильными чувствами. Он полностью отличался от испуганных взглядов. Он ощущался беззаботный и расслабленный. Некоторое время этот человек наблюдал за мной. Это было ощущение дежавю, где чувствовалось, словно он лизал мою кожу. Хотя это ощущение было неуютным, мое сознание все же было завлечено этим. На меня нацелились. Нет, ощущение скорее такое, как будто я под полным наблюдением. Словами нельзя было полностью описать слабый холодок, который появился в моем горле. Своей рукой я прикрыл рот. Прямо когда я собирался убежать с этой дороги, я не смог полностью уклониться от атаки сверху от Сильвербэка. Меня бросило на каменную дорогу. Я мог лишь крутиться на дороге, пока наконец не докатился до несколько широкой овальной площади. Хотя она выглядела довольно необработанной, но в центре этой площади стоял водяной столб, который являлся опрыскивателем. А в эту площадь сходилось множество дорог. Тут стояла такая атмосфера, словно это была зона отдыха. Стоя рядом с ним, вы могли сказать, что Сильвербэк был аномально взволнован. Его атаки постепенно становились все более интенсивными, и, возможно, это было потому, что он не мог найти Камисаму. Я не знал как, но даже две цепи на его запястьях также начали размахиваться вокруг меня, словно кнуты. Дорога разбивалась, а стены разрезались. Все было так, словно ужасный шторм прошел тут. Раздражающий звук в воздухе, создаваемый силой монстра, постоянно атаковавший меня. Эти неизбежные звуки не давали мне сконцентрироваться. И цепи, которые контролировались сильными запястьями, продолжали яростные атаки снова и снова. Наконец-то меня поймали. Это была атака, нацеленная на голову. Цепи также выпрямились и крепко обвили меня, сопровождаемые резким пронзительным ревом. Хотя потому, что я направил свой кинжал, чтобы защитить свою голову, то удачно заблокировал атаку, но массивный удар все же распространился по всему моему телу. Красные искры промелькнули в моих глазах, а затем я отлетел в сторону. Я использовал свою дрожащую руку, чтобы поддержать верхнюю часть своего тела, которая приклеилась к земле и отчаянно пытался встать. Меня не заботило то, что реакция моего организма сопротивлялась этому. Но мне все же не удалось это сделать. Как и ожидалось, я ему был совсем не ровня. Не было абсолютно никакого способа победить его. Мое поле обзора приковывалось к каменной улице, и боль с раскаянием переплетались внутри моего тела. Я медленно поднял свою голову. Я увидел, как Сильвербэк разбрызгивал своей слюной, рыча низким голосом, словно желая покончить со мной следующей атакой. Цель, за которую держалась моя рука, издавала металлические звуки. Я не хочу умирать. Я действительно всем своим сердцем не хотел умирать. Однако кажется, что мое тело и разум уже сдались. Мое тело уже не могло использовать какую-либо силу, но мой разум все еще был в сознании. Мой разум до сих пор волновался. Смогла ли Ками сама сбежать? Сейчас мое сердце также волновалось лишь еще об одном. Если это тот самый случай, тогда в это время это было именно такое чувство. Мгновение, когда та девушка подбежала, чтобы помочь мне. Мгновение, когда Валенштайн протянула мне руку помощи. Однако в этот раз не было никакой надежды, что она прибежит сюда и снова поможет мне. Потому что мое сердце все еще имело детское желание встретиться с ней снова, но в то же время именно из-за этой мысли я чувствовал неразбериху у себя в голове. Это позорное положение. Я не хочу, чтобы она видела это во второй раз. У меня уже было некоторое замешательство по текущей и прошлой сцене, поэтому я склонил голову, словно принимая свою судьбу. Балкон! Время полностью остановилось в этом мгновении.